Взгляд и нечто. Комната в посольстве. Роскошный ковер на всю комнату, красивый стол, мрамор с золотом, камин. У камина нас двое, один бегает по комнате, я лежу в кресле. Он говорит: «Да и с этой точки зрения, поймите меня, я хочу, чтобы вы меня поняли. Что?» «Ничего, я вас слушаю». «Мне показалось, что вы не согласны. Моя мысль до вас не доходит. То, что вы говорите, неважно, неинтересно, а между тем, именно вы были правы». «Когда?» «Тогда, когда вы приехали от большевиков, в июле в Севастополь». «Что я вам говорил?» «Вы говорили, это очень трудно формулировать, вы указали, вы рассказали, что под этой корой, этой оболочкой советской власти совершается процесс... Процессы, стихийные, огромной важности, ничего не имеющие общего с ней, с корой, с властью, с большевизмом. Процессы, которые у нас не поняли, к которым мы даже не присматривались». «Конкретнее?» «Конкретнее? Конкретнее я теперь знаю. Для меня не может быть сомнений. У меня есть свидетельские показания, которым я не могу не верить. Я знаю, что война с Польшей вызвала движение, национальное движение, подъем. Подъем — это слишком сильно сказано. Раскол в душе многих, да. Брусиловское воззвание произвело некоторое впечатление. Оно было написано старым языком, и в силу этого действовало на нервы. За русскую землю. Это было уже так много. Речь идет о воззвании бывшего генерала Брусилова, с которым он обратился к русскому офицерству встать на защиту Родины во время польского наступления 1920 года. «Нет, в Москве было больше, был подъем, во всяком случае было изменение психологии, было, быть может, первое признание совпадения путей, и мы этого недооценили. Что, вы не согласны со мной?» «Да, пожалуй. Но разве вы не замечали, что давно уже наши идеи перескочили через фронт? Против воли моей, против воли твоей. Знаете, этот романс или стих, ну что-то в этом роде». Он сказал ей: «Не надо, не нужно, не должно. Мы поставим препятствия и сделаем все, чтобы этого не было. Но если против воли моей, против воли твоей, это будет, значит, так высшим решено совете». Я говорю вздор, но все-таки это имеет отношение к делу. Против воли моей, против воли твоей наши идеи перескочили через фронт. Это так было. Прежде всего, мы научили их, какая должна быть армия. Когда ничтожная горсточка Корнилова, Алексеева и Деникина била их орды, била потому, что она была организована на правильных началах, без комитетов, без сознательной дисциплины, то есть организована по-белому, они поняли. Они поняли, что армия должна быть армией, и они восстановили армию. Это первое. Конечно, они думают, что они создали социалистическую армию, которая дерется во имя интернационала. Но это вздор. Им только так кажется. На самом деле они восстановили русскую армию. И это наша заслуга. Мы сыграли роль шведов. Ленин мог бы пить здоровье учителей. Эти учителя мы. И это первая наша великая заслуга. Злые силы, разрушившие русскую армию в 1917 году, мы заставили со всей энергией, на которую они способны, а ведь они самая волевая накипь нации, мы заставили работать по нашим предначертаниям на воссоздание нашей русской армии. Мы учили их не рассказам, а показам, мы били их до тех пор, пока они не выучились драться. И к концу... Вообще всего революционного процесса Россия, потерявшая в 1917 году свою старую армию, будет иметь новую, столь же могущественную. Дальше. Наш главный, наш действенный лозунг — «Единая Россия». Когда ушел Деникин, мы его не то что потеряли, но куда-то на время спрятали, мы свернули знамя. А кто его поднял, кто развернул знамя? Как это ни дико, но это так. Знамя Единой России фактически подняли большевики. Конечно, они этого не говорят. Конечно, Ленин и Троцкий продолжают трубить «Интернационал». И будто бы коммунистическая армия сражалась за насаждение советских республик. Но это только так, сверху. На самом деле их армия била поляков, как поляков. И именно за то, что они отхватили чисто русские области. И даже если этого настроения не было, все равно, все равно. Я с вами совершенно согласен. Это ясно. Фактически интернационал оказался орудием расширения территории для власти, сидящей в Москве. До границ, где начинается действительное сопротивление других государственных организмов, в достаточной степени крепких. Это и будут естественные границы будущей российской державы. Ну, конечно. Социализм смоется, но границы останутся. Будут ли границы 1914 года или несколько иные, это другой вопрос. Во всяком случае, нельзя не видеть, что русский язык во славу интернационала опять занял шестую часть суши. Сила событий сильнее самой сильной воли. Ленин предполагает, объективные условия, созданные Богом, как территория и душевный уклад народа, располагают. И теперь очевидно стало, что кто сидит в Москве, безразлично кто это, будет это Ульянов или Романов, простите, это гнусное сопоставление, принужден, мусит, как говорят хохлы, делать дело Иоанна Калиты, мусит собирать воедино русские земли. Против воли моей, против воли твоей. Это два. А третье, что они у нас взяли, это принцип единоличной власти. Они твердили о диктатуре пролетариата на Большом Московском совещании в августе 1917 года. А мы говорили, вздор, управление выборным коллективом в условиях войны и революции, вздор, и вышло по-нашему. Обе половинки России, северная и южная, отвергли коллектив, и перешли южные к единоличной диктатуре генералов, а северные к двуличной диктатуре двух дворян, одного симбирского, а другого иерусалимского. Чтобы не надоедать вам, я кончаю. Резюме. Против воли моей, против воли твоей, большевики, первое, восстанавливают военное могущество России, второе, восстанавливают границы российской державы до ее естественных пределов, третье, подготавливают пришествие самодержца всероссийского. Разве вы не конституционный монархист? Если хотите, да. 10 лет Государственной Думы меня испортили. Пожалуй, мне хотелось бы, чтобы была конституционная монархия. Но надо различать желание от возможного. Мне кажется, что желанное невозможно. После всего, что произошло, конституционная монархия вряд ли мыслима. По крайней мере, в течение ряда лет и, главным образом, вследствие причин экономических. Чтобы выйти из положения, придется каждые полчаса подписывать героические решения. А ведь вы знаете, что русский парламент героических, ответственных, безумно смелых решений принимать не может. Вы знаете, где соберутся 3 немца, там они поют квартет. Но где соберутся 4 русских, там они основывают 5 политических партий. Поэтому и в русской действительности героические решения может принимать только 1 человек. Это будет Ленин. Или Троцкий? Нет, ибо он не будет ни психопатом, ни мошенником, ни социалистом. На этих господах висят несбрасываемые гири, их багаж, их вериги, социализм. Они не могут отказаться от социализма. Они ведь при помощи социализма перевернули старое и схватили власть. Они должны нести этот мешок на спине до конца. И он их раздавит. Тогда придет некто, кто возьмет от них их декретность. Их решимость принимать на свою ответственность, принимать невероятные решения. Их жестокость проведения однажды решенного. «Это нужно, значит, это возможно», — девиз Троцкого. Но он не возьмет от них их мешка. Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям. У него нижняя челюсть одинокого вепря. И человеческие глаза, и лоб мыслителя. Комбинация трудная, я знаю. Я помню, Маклаков часто рассказывал про Ключевского, как он говорил, конечно, абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления, если бы не случайности рождения. Да, это так. И все, что сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис над Россией, это только страшные, трудные, ужасно мучительные... Что? Роды. Роды? Да, роды самодержца. Легко ли родить истинного самодержца, еще всероссийского? Новогодняя ночь. Я уснул у трубы. У трубы тепло. Неудобно немножко. Но ведь там всюду, не у трубы, так холодно. Ведь сегодня 31 декабря. Ночь на палубе не так приятна в это время года даже на Босфоре. Мы давно уж тут стоим на якоре в сплошном тумане. От времени до времени мы запускаем сирену и звоним во все склянки. Туман иногда проясняется, иногда нет. Кругом нас невидимые и потому таинственные воют и звонят другие суда. Я давно уж тут сижу у трубы. То засыпаю, то снова просыпаюсь, для того только, чтобы убедиться, что туман стал еще непроницаемей. Через него с трудом пробираются огни, образуя расплывчатые пятна. В полудремоте вспоминается эта последняя неделя. Мало радости она принесла мне. Вот я еду в Галлиполи. За бортом Согласи мягко-мягко слышна струя. Лежу, зарывшись в прессованное сено, мерзну, но не до отчаяния. Надо мною небо, то звездное, то туманное, когда туман и ночь становятся серо-мутны. Делается как-то смутно на душе, плохое предчувствие. Еду в Галлиполи, буду искать там сына Лялю. Найду ли, неужели может быть так, что я никогда больше не увижу, не услышу, как он вдруг... Это называлось плюсквамперфектум. Неужели я видел его в последний раз, тогда, 1 августа, в Севастополе, когда он уходил своей характерной развинченной походкой, тянущей ноги? Неужели конец? Приехал, долго возились, наконец, на каком-то парусном баркасе пошли на берег. Разбитый город, грязь. Среди грязи толчется и топчется толпа рыжих английских шинелей, от одного вида которых щемит. Это наша армия. Пробиваюсь сквозь нее. Одни бездельничают, другие таскают дрова. Сквозь толпу движется рота сингалесцев. Губы полфунта, странные волосы, которые вьются отвратно, черны, соответственно. Странно видеть их, этих черных, среди русской массы. Но чувствую ясно, что здесь возьмет психический верх. Не устоят черные. Огромный сингалес на голову выше остальных командует по-своему, со зверским выражением. Происходит смена караула. Исполняют как следует. Видно, сильно боятся этого огромного, высокого. Русская масса смотрит на них без злобы. Раздражение, которое чувствуется, направлено против кого-то другого. По грязи добираюсь к русскому коменданту. Охраняют юнкера. На них, как всегда, приятно взглянуть. И здесь они твердая опора, как были во всю революцию. Удивительно, почему та же самая русская молодежь, попадая в университеты, превращала их в революционные кабаки, а воспитанная в военных училищах дала высшие образцы дисциплины и патриотизма. Узнаю у коменданта дорогу в лагерь через горы. Иду по шоссе, потом по тропинке. Путь указывают люди в английских шинелях, месящие глину тропинки. Их много, они беспрерывно идут туда и обратно, иногда несут ветки можжевельника, очевидно, вместо елочек. Ведь сегодня сочельник. Горы. Пустые, глинистые. Грязно, серо, скучно, тоскливо. Шел несколько верст, 6 или 7. Наконец, там, в долине, белые домики с белыми крышами. Нет, это не домики. Это такие палатки. Где они? Вот тут направо корниловцы, налево марковцы, там дальше дроздовцы и алексеевцы. Вот, значит, сейчас решится. Господи, помоги. Нет, в списке наличных такого нет. И готов я был к этой минуте. Давно с ним простился мысленно, и все же... Но надежда еще теплится. Надо расспрашивать. Может быть, где-нибудь в госпитале. Но как стало тяжело, пришибло. Думалось, а вдруг здесь, вдруг сейчас увижу. В числе наличных нет. Узнал все про сына. Нашел офицера, который был его начальником. Он рассказал мне всю сцену, все как было. Могло быть и то, и другое, и жизнь, и смерть. Надежда есть, если Господь захотел, он жив.